Глава 25. Край света. Как только грянул выстрел, дверь распахнулась, и человеческая фигура ничком грохнулась на пол хижины. Перепуганный француз собрался вторично выстрелить, когда в полусвете от открытой двери увидел, что это белый человек, и в следующий миг он сообразил, что подстрелил своего друга и благодетеля Тарзана. С воплем отчаяния Д'Арно кинулся к обезьяне-человеку и, став на колени, приподнял черноволосую голову, называя Тарзана по имени. Ответа не было, и Д'Арно прижался ухом к груди человека. С радостью он услышал равномерное биение сердца. Он осторожно уложил Тарзана на койку, и затем, заперев и заложив дверь, он зажег одну из ламп и осмотрел рану. Пуля слегка задела голову. Была безобразная поверхностная рана, но череп казался неповрежденным. Д'Арно облегченно вздохнул и занялся смыванием крови с лица Тарзана. В скором времени холодная вода привела его в чувство, и, открыв глаза, он вопрошающе взглянул на Д'Арно. Последний успел перевязать рану куском полотна, и, заметив, что Тарзан пришел в себя, поднялся и, подойдя к столу, написал записку с объяснением ужасной ошибки и выражением радости, что рана оказалась несерьезной. Эту записку он и передал обезьяне-человеку. Прочитав записку, Тарзан уселся на край койки и рассмеялся. «Ничего», — сказал он по-французски, и, не найдя больше необходимых слов в запасе, написал. «Если бы вы видели, что Болгани сделал со мной, или Керчак, или Теркоц, прежде чем я убил их, вы бы рассмеялись над такой царапиной». Д'Арно передал Тарзану адресованные ему две записки. Первую Тарзан прочел с выражением печали на лице. Вторую он долго переворачивал на все стороны, ища начало. Он никогда до той поры не видал заклеенных конвертов. В конце концов, он передал ее Д'Арно. Француз следил за ним и заметил, что он был смущен конвертом. Как было странно, что конверт был загадкой для взрослого человека. Д'Арно вскрыл его и передал письмо Тарзану. Усевшись на походный стул, обезьяна-человек разложил перед собой письмо и прочел. «Тарзану из племени обезьян, прежде чем я уеду, разрешите мне присоединить свою признательность к благодарности мистера Клейтона за проявленную вами доброту в разрешении нам пользоваться вашей хижиной. Мы всегда глубоко сожалели, что вы не пришли познакомиться с нами. Нам так хотелось повидать и поблагодарить нашего хозяина. Есть еще один, которого я хотела бы поблагодарить, но он не вернулся, хотя я и не верю, что он умер. Я не знаю его имени. Он белый гигант, носивший на груди бриллиантовый медальон. Если вы знаете его и говорите на его языке, передайте ему мою благодарность и скажите ему, что я ждала 7 дней его возвращения. Также передайте ему, что у меня дома в Америке, в городе Балтиморе, он всегда найдет готовый прием, если пожелает навестить меня. Я нашла вашу записку ко мне. Она лежала между листьями под деревом у хижины. Я не знаю, каким образом вы, никогда не говоривший со мною, успели меня полюбить, и я очень жалею, если это правда, потому что я уже отдала свое сердце другому. Но знайте, что я всегда буду вашим другом. Джен Портер». Почти целый час просидел Тарзан, устремив взгляд на пол. Из записок ему стало ясно, что они не знали, что он и Тарзан от обезьян — один и тот же человек. «Я уже отдала свое сердце другому», — без конца мысленно повторял он. «Значит, она его не любит. Как могла она притворяться любящей и возносить его на такую вершину надежды лишь для того, чтобы швырнуть его в бездны отчаяния? Может быть, ее поцелуи были лишь знаком дружбы? Что может он сказать, он, не знающий ничего об обычаях человеческих существ. Неожиданно он встал и, пожелав Дарно спокойной ночи, как тот научил его делать, кинулся на постель из папоротников, на которой спала Джен Портер. Дарно потушил лампу и лег на койку. Целую неделю они отдыхали, и Дарно учил Тарзана французскому языку. В конце этого срока они могли уже свободно разговаривать. Раз вечером, когда они сидели в хижине, собираясь ложиться спать, Тарзан обратился к Дарно. «Где Америка?» — спросил он. Дарно показал на северо-запад. «За океаном. За много тысяч километров отсюда. А что?» «Я собираюсь туда». Дарно покачал головой. «Это невозможно, друг мой», — сказал он. Тарзан встал и, подойдя к шкафу, достал зачитанную географию. Раскрыв ее на карте света, он сказал: «Я никак не мог как следует понять все это. Объясните, пожалуйста». Когда Дарно исполнил его просьбу, сказав, что синяя краска означает всю воду на земле, а пятна других цветов — континенты и острова, Тарзан попросил его указать место, где они находятся. Дарно сделал это. «А теперь покажите Америку», — сказал Тарзан. И когда Дарно коснулся пальцем Северной Америки, Тарзан улыбнулся и положил ладонь на страницу, закрыв океан, расположенный между обоими материками. «Вы видите, что это недалеко», — сказал он. «Меньше, чем ширина моей руки». Дарно рассмеялся. Как заставить этого человека понять? Он взял карандаш и поставил маленькую точку на берегу Африки. «Эта маленькая отметка, — сказал он, — на этой карте во много раз больше, чем ваша хижина на земле. Видите ли вы теперь, как это далеко?» Тарзан долго думал. «Есть ли белые люди в Африке? — спросил он. «Да». «Где ближайшие?» Дарно указал на место на берегу чуточку севернее их. «Так близко?» — удивленно спросил Тарзан. «Да», — сказал Дарно, — «но это не близко». «Есть ли у них большие суда для переезда через океан?» «Да». «Мы пойдем туда завтра», — объяснил Тарзан. Дарно опять улыбнулся и покачал головой. «Это слишком далеко. Мы умрем много раньше, чем достигнем их». «Хотите ли вы навсегда остаться здесь?» — спросил Тарзан. «Нет», — сказал Дарно. «В таком случае мы идем завтра. Я больше не хочу оставаться здесь. Я предпочту скорее умереть, чем оставаться здесь». «Хорошо», — возразил, пожав плечами, Дарно. «Я одно лишь знаю, друг мой, что я тоже лучше умру, чем останусь здесь. Если вы идете, я иду с вами». «Значит, решено», — сказал Тарзан. «Завтра я отправляюсь в Америку». «Как вы доберетесь до Америки без денег?» — спросил Дарно. «Что такое деньги?» — спросил Тарзан. Понадобилось долгое время, прежде чем он хотя бы смутно понял. «Как люди достают деньги?» — наконец спросил он. «Зарабатывают их». «Очень хорошо, я заработаю». «Нет, друг мой», — возразил Дарно. «Вы не должны заботиться о деньгах или зарабатывать их. У меня достаточно. Для двух достаточно, для 20, гораздо больше, чем нужно на одного человека. И у вас будет все необходимое, если только мы доберемся до цивилизации». Итак, на следующее утро они двинулись вдоль берега на север. Каждый нес ружье и патроны, а также постель, провизию и кухонные принадлежности. Последние показались Тарзану совершенно излишним багажом, и потому он их выбросил. «Но вы должны научиться есть приготовленную пищу, друг мой!» — запротестовал Дарно. «Ни один цивилизованный человек не ест сырого мяса!» «Я успею приучиться к нему, когда мы доберемся до цивилизации», — сказал Тарзан. «Мне эти штуки не нравятся. Они лишь портят вкус хорошего мяса». Целый месяц шли они на север, временами находя пищу в изобилии, порой оставаясь голодными по много дней. Они не видали и признака туземцев, и не подвергались нападению диких зверей. Их путешествие было чудом легкости. Тарзан задавал вопросы и быстро просвещался. Дарно научил его многим тонкостям цивилизации, вплоть до употребления ножа и вилки. Но порой Тарзан с отвращением их откладывал и, взяв пищу сильными загорелыми руками, рвал ее зубами, как дикий зверь. В таких случаях Дарно возмущался. «Вы не должны есть, как животное, Тарзан!» — говорил он. «Когда я стараюсь сделать из вас джентльмена, мон дью! Джентльмены так не делают, это ужасно!» Тарзан застенчиво улыбался и снова брал нож и вилку, но в душе он их ненавидел. По дороге он рассказал Дарно о том, что он видел, как матросы зарывали большой сундук, и как он отрыл его и, отнеся на сборное место обезьян, снова его там закопал. «Это должно быть сундук с сокровищем профессора Портера», — сказал Дарно. «Это очень плохо. Но, конечно, вы не знали». Тогда Тарзан припомнил письмо Джен Портер подруге, которое он стянул в первый день, когда они расположились в его хижине, и понял, что это за сундук и что он значит для Джен Портер. «Завтра мы пойдем обратно за ним», — объявил Тарзан Дарно. «Назад?» — воскликнул Дарно. «Но, мой милый друг, мы уже 3 недели в пути. Нам понадобится еще 3, чтобы вернуться за кладом, и тогда пройдут месяцы, прежде чем мы достигнем этого места при его огромном весе. Вы сами говорили, что его несли 4 матроса». «Это необходимо, друг мой», — настаивал Тарзан. «Вы можете продолжать идти к цивилизации, а я вернусь за сокровищем. Я путешествую много быстрее один». «Я придумал лучше, Тарзан», — воскликнул Дарно. «Мы вместе дойдем до ближайшего поселения, а там найдем судно и вернемся морем вдоль берега за сокровищем, и таким образом доставка его будет легче. Это будет вернее и быстрее и не заставит нас разлучаться. Что вы думаете об этом плане, Тарзан?» «Прекрасно», — сказал Тарзан. «Сокровище окажется на месте, когда бы мы за ним не вернулись. И хотя я могу сходить за ним теперь и нагнать вас через луну или 2, я не буду бояться за вас, что вы один в пути. Когда я вижу всю вашу беспомощность, Дарно, я часто недоумеваю, каким образом человечество избегло уничтожения за все те века, о которых вы мне говорили. Ведь Сабр одна могла уничтожить 1000 вас». Дарно рассмеялся. «Вы приобретете лучшее мнение о своей породе, когда увидите ее армии и флоты, огромные города и мощные механические приспособления. Тогда вы поймете, что мозг, а не мускулы, поставил человеческое животное выше всех громадных зверей ваших джунглей. Один и безоружный человек не противник зверю, но если соберется 10 людей, они соединят ум и усилия против диких врагов, в то время как неспособные к размышлению звери никогда не подумают о сплоченности против человека. Иначе, Тарзан от обезьян, сколько времени прожили бы вы в джунглях?» «Вы правы, Дарно», — возразил Тарзан. «Потому что если бы Керчак явился на помощь Тублату в ночь Дум-Дума, мне был бы конец. Но Керчак был недостаточно дальновиден для того, чтобы воспользоваться подобной возможностью. Даже Кала, моя мать, никогда не отличалась предусмотрительностью. Она просто ела, что хотела, когда хотела есть. И если предвиделась голодовка и была возможность запастись едой на несколько раз, она никогда не собирала никаких запасов. Я помню, что она считала, что я делаю глупость, обременяя себя провизией во время переходов, но она всегда была рада делить ее со мной, если случалось, что путь был беден пищей». «Так вы знали свою мать, Тарзан?» — удивленно спросил Дарно. «Да. Она большая, красивая обезьяна, больше меня и вдвое тяжелее меня». «А ваш отец?» — спросил Дарно. «Я не знаю его. Кала сказала мне, что он был белая обезьяна, такая же безволосая, как я. Теперь я знаю, что он был белый человек». Дарно долго и серьезно глядел на своего спутника. «Тарзан», — сказал он наконец, — Невероятно, что обезьяна Кала была ваша мать. Если такая вещь возможна, в чем я глубоко сомневаюсь, вы бы унаследовали некоторые из особенностей обезьяны, которых у вас нет. Вы чистокровный человек, и я смело утверждаю, дитя высоко цивилизованных и чрезвычайно развитых родителей. Неужели у вас нет никакого указания на ваше прошлое? Никакого, — ответил Тарзан. Никаких надписей в хижине, которые гласили бы хоть что-нибудь о жизни ее прежних обитателей? Я прочел все, что было в хижине, за исключением одной книжки, которая, теперь я знаю, написана на языке ином, чем английский. Может быть, вы сможете ее прочесть? Тарзан вынул со дна колчана маленький черный дневник и протянул его своему спутнику. Дарно взглянул на заглавный лист. Это дневник английского дворянина Джона Клейтона, лорда Грейстока, и он написан по-французски, — сказал он. И он начал читать дневник, написанный свыше 20 лет тому назад и заключавший уже известную нам повесть приключений, бедствий и горестей Джона Клейтона и его жены Алисы с того дня, когда они покинули Англию, и заканчивавшийся за час до того, когда автор был убит Керчаком. Дарно читал вслух, по временам останавливаясь, когда его голос срывался от безнадежного отчаяния, сквозившего между строками. Изредка он взглядывал на Тарзана, сидевшего на корточках, как изваяние, устремив глаза в землю. Тон дневника изменился лишь с упоминанием ребенка, и исчезла привычная нотка отчаяния, мало-помалу вкрадывавшаяся во время первых 2 месяцев пребывания на берегу. С этого места записи были исполнены сдержанным счастьем, что производило еще более тяжелое впечатление, чем все остальное. Одна запись звучала почти бодро. «Сегодня нашему маленькому мальчику 6 месяцев. Он сидит на коленях у Алисы, у стола, за которым я пишу. Радостный, здоровый, прекрасный ребенок». «Как-то странно. Но мне кажется, что я его вижу взрослым, занимающим в свете положение отца, вторым Джоном Клейтоном, покрывающим новыми почестями род Грейстоков. И как будто для того, чтобы придать моему пророчеству вес своей подписью, он зажал перо в пухлый кулачок и перепачканными чернилами, маленькими пальчиками, поставил свою печать на странице». И действительно, на поле страницы виднелись слабые отпечатки 4 маленьких пальчиков и внешней части большого пальца. Когда Дарно закончил чтение дневника, оба некоторое время сидели молча. «Ну, Тарзан от обезьян, о чем вы задумались?» — спросил Дарно. «Ведь эта маленькая книжечка раскрывает тайну вашего рождения. Послушайте, да ведь вы лорд Грейсток!» Тарзан покачал головой. «В книжке говорится лишь об одном ребенке», — ответил он. «Он умер, плача о пище, и его маленький скелет лежал в колыбели с тех пор, как я в первый раз вошел в хижину, и до того дня, когда экспедиция профессора Портера похоронила его рядом с отцом и матерью у хижины. Это есть тот ребенок, о котором говорится в книжке, и тайна моего рождения еще глубже, чем была прежде, так как за последнее время я много думал о возможности того, что я родился в хижине. Я боюсь, что Кала говорила правду», — печально заключил он. Дарно покачал головой. Он не был разубежден, и в его душе зародилось решение проверить правильность своей теории, тем более что он нашел единственный ключ, который либо мог открыть тайну, либо навсегда опустить ее в бездны неведомого. Неделю спустя путники неожиданно вышли на большую поляну. Вдали было расположено несколько зданий, обнесенных надежным частоколом. Между ними и поселком расстилалось возделанное поле, на котором работало несколько негров. Оба остановились на опушке джунглей. Тарзан положил было на лук отравленную стрелу, Но Дарно коснулся рукой его плеча. «Что вы намерены делать, Тарзан?» — спросил он. «Они убьют нас, если заметят», — возразил Тарзан. «Я предпочитаю быть убийцей». «Может быть, они дружественны?» — сказал Дарно. «Они черные», — был единственный ответ Тарзана. И он снова натянул тетиву. «Не делайте этого, Тарзан!» — закричал Дарно. «Белые люди не убивают зря! Мон Дью, чему только вам не придется учиться! Не сладко будет тому грубияну, который посмеет вас разозлить, когда мы приедем в Париж! Я буду иметь хлопот полон рот, спасая вас от гильотины!» Тарзан опустил лук и улыбнулся. «Я не понимаю, почему я должен убивать чернокожих в джунглях и не могу убивать их здесь? А если лев Нума прыгнет на нас, тогда что же? Полагаю, я должен буду сказать: «Здравствуйте, месье Нума! Как поживает мадам Нума?» «Подождите, пока чернокожие накинутся на нас», — ответил Дарно. «Вот тогда и бейте их. Не считайте, что люди ваши враги, прежде чем они вам этого не выкажут». «Идемте», — сказал Тарзан. «Идемте! И пусть они нас убивают». И он двинулся прямо поперек поля, высоко подняв голову, и тропическое солнце палило его гладкую, смуглую кожу. За ним шел Дарно, одетый в кое-какие лохмотья, брошенные Клейтоном в хижине, после того, как офицеры с французского крейсера снабдили его более приличным одеянием. Неожиданно один из чернокожих обернулся и, заметив Тарзана, с воплем кинулся к частоколу. В один миг воздух наполнился испуганными криками убегавших работников, но раньше, чем хотя бы один из них добежал до частокола, из-за ограды появился белый человек с ружьем в руках, вышедший, чтобы обнаружить причину смятения. То, что он увидел, заставило его поднести ружье к плечу, и Тарзан вторично попробовал бы холодный свинец, если бы Дарно не закричал человеку с наведенным ружьем: «Не стреляйте! Мы друзья!» «Не с места в таком случае!» — последовал ответ. «Стойте, Тарзан!» — закричал Дарно. «Он думает, что мы враги!» Тарзан приостановился, а затем медленно подошел с Дарно к стоявшему у ворот белому человеку. Последний рассматривал их с удивлением и любопытством. «Что вы за люди?» — спросил он по-французски. «Белые люди», — ответил Дарно. «Мы очень долго блуждали в джунглях». Человек опустил ружье и направился к ним с протянутой рукой. «Я отец Константин из здешней французской миссии», — сказал он. «Я счастлив приветствовать вас». «Это месье Тарзан, отец Константин», — ответил Дарно, представляя обезьяну человека, и пока священник протягивал руку Тарзану, Дарно добавил: «А я Поль Дарно из французского флота». Отец Константин пожал протянутую ему, подражание его же жеста, Тарзаном руку, окинул одним быстрым, зорким взглядом его великолепное сложение и красивое лицо. Итак, Тарзан пришел на передовой пункт цивилизации. Они оставались там целую неделю, в продолжении которой чрезвычайно наблюдательный обезьяна-человек перенимал многие из обычаев людей, а черные женщины сидели за шитьем белых парусиновых костюмов для него и Дарно, чтобы они могли продолжать свое путешествие соответственно одетыми.